Понедельник. Амстердам превратился в большую лужу. На каналах трещали льдины. Во время перемены девчонки прыгали со скакалкой на узких тротуарах, которые сами очистили от мокрого снега. Я шлепал по серой кашице в сторону Теллингенстрат. — Ах, малыш, — сказала тетя Фи, открыв мне дверь, — проходи и не пугайся. Я взбежал по лестнице через две ступеньки. В гостиной, в кресле с жесткими пружинами, сидел мой папа. — Привет, — сказал я, потому что никогда не пугаюсь два раза подряд. — Привет, — сказал папа. Тетя Фи нервно рассмеялся. — Ты болен? — спросил я. — Да нет, — сказал папа. — Как ты свежо выглядишь, Томас. Отчего это? — Я болел. Папа вздрогнул. — Это правда, Фи? — спросил он. — Ах, — сказала тетя Фи, — у парня была температура 40 градусов. — Нет, Томас, — сказал папа, — больше я не оставлю тебя одного. Больше так нельзя, ведь правда. Я ничего не ответил. Принялся его рассматривать. На щеке пластырь, волосы коротко острижены. Он напоминал злодея из какой-то кинокомедии. Папа заметил, что я его разглядываю, и смущенно провел рукой по коротким волосам. «Я погрузился в объятия Морфея», — сказал он, — «и тамошний парикмахер подстриг меня за полминуты почти на лысо». «Ты сразу же заберешь его с собой, Йоганнес?» — спросила тетя Фи. Папа кивнул. «Я не хочу тащить тяжести», — сказал я. «Мои вещи уже дома. Я как раз хотела рассказать твоему папе, что ты гостил у...» «Не надо», — перебил я. «Я сам ему все расскажу». «О чем?» — спросил папа. «Я гостил у приятеля», — сказал я. Но он меня не слушал. Я это видел. По дороге домой мы почти не разговаривали. Я нес кастрюльку с гороховым супом. Папа ворчал по поводу каши под ногами и вытащил из пачки настоящую сигарету. Когда мы пришли в наш дом на канале Лейнбан, папа разжег газетами печку, потом автоматически протянул мне сигарету. Она наполовину торчала из пачки. «Эй!» — сказал я. «Я не курю!» Он вздрогнул, посмотрел на сигарету, потом на меня. «Что это я делаю?» — сказал он. «Господи, малыш, как я рад тебя видеть!» Я подошел к окну, посмотрел на дома, стоящие вдоль Ветеринсханс. В неухоженном садике тети Йос черный кот приглядывался к чайкам, проплывавшим на льдине. Шторы в гостиной с тыльной стороны дома были задернуты. Папа подошел и встал со мной рядом. Я подумал, сейчас я ему все-все расскажу. Он до сих пор не знает ничего про Звана и Бет и тетю Йос. Я ничего ему не рассказал. — Что-то случилось, Томас? — спросил папа. — Нет, — сказал я. — Ничего. Папа вздохнул. Он знал, как и я, что никакое ничего никогда не бывает настоящим ничего.